Впрочем, нет смысла жалеть. Я достиг гейзера. Судя по всему, выброс был совсем недавно, так что обезьяну не подставить под струю свежего пара и кипяточка, но все равно вода должна быть весьма горячей. Меча целителя у меня с собой не было, ведь я видел, что обезьяна научилась такое использовать против грачей. Из оружия у меня остались припрятанные здесь два ножа и пистолет. Я быстро натянул одежду, чтобы при ее снятии попытаться использовать эффект неожиданности. Впрочем, тактика была предельно простой. Заманить и прогреть. Около гейзера было весьма шумно. Здесь гудела сама земля, свистел пар, журчала вода. Скорее всего, я сумел бы спрятаться, но далеко не факт, ведь конденсат в отличие от пота демаскировал меня, а не хочется оказаться на месте одного недодракона. Благодаря тому, что гейзер совсем недавно плевался, здесь было жарко. По-настоящему душно. Оповещения об уроне начались задолго до погружения в кипящий источник. Обезьянка остановилась на несколько мгновений. Пуц, пуц. Я подбодрил ее из пистолета Топазова, попав по глазам. Хищник в бешенстве рванул ко мне при помощи своего навыка мгновенного перемещения и рухнул в воду. Я быстро перебрался туда, где было максимально глубоко, перебежал по дну, оглянулся, и тут же меня за голову вытянула огромная лапа. Повезло, когти хищника оказались слишком острыми, они прорезали мою кожу, и я рухнул в воду, стремительно принимая горизонтальное положение и не дыша. Пистолет Топазовый я разрядил. Пусть он подходит для стрельбы буквально в любой среде, но теперь он был демаскирующим фактором. Я стянул с себя одежду, бросил кинжал и теперь стремительно отползал в сторону. Однако без воздуха хреново. Я наткнулся на каменный столб и использовал его в качестве ширмы, чтобы за ним выплыть. Хищник тем временем рассматривал мои шорты, висящие на его руке. Он отбросил их. Наверное, не понравились или размерчик не подошел. Я заприметил следующую кочку в отдалении. «Ой, макака, так ты тоже бессмертная!» – деланно вскричал я, а в следующий момент понял. Гейзер не действует, грудь хищника не светится. Я резко изменил план. Нырнул-то я в сторону дальней части свода, но резко изменил маршрут. Временами зрение покидало меня. Все же кипяток не был хорош для подводного плавания. Так можно профукать все ресурсы на лечение. А раз дианитка не активировалась, продолжать заплыв не имело смысла. Мне повезло. Выбранный маршрут у стены не пересекся с прямолинейной тварью. Когда я выкарабкался на мелководье и быстро оглянулся назад, хищник ощупывал дно в отдалении. Не знаю, что ему там причудилось, но ему там было по плечи, но хоть какого-то свечения явно не было. Я ошибся или его плоть слишком хорошо защищает от температуры? Точно, его же атаковали маги огня. Я идиот. Осталось идти на скалу или укрываться в сторожке. Второй вариант мне не нравится. Умру свободной птицей, а не трусливой мухой. Я развернулся и побежал на скалу. Могу ошибаться, но приманивать эту тварь не придется, сам вылезет. На скале у меня был воткнут лом в качестве громоотвода и немного еды с пресной водой из фильтра. Я жадно и быстро это проглотил и стал ждать. Стоило мне заметить движение, сразу же обвил руками лом и вытянул его. Металл несколько спекся с грунтом, но изучать это сейчас не было смысла. Громоотвод пока не требовался, а хищник наверняка будет не против такого шампура, когда мне отведена роль шашлыка. Однако в дальнейшем удача несколько отвернулась от меня. ТЦ. Когда я подбегал к скале, молнии в нее не били, но стоило избавиться от лома, как сразу с нескольких сторон ко мне изогнулись искры. Восстановление структуры. Процедура завершена. Обнаружен новый ресурс. В дальнейшем стоило мне вернуться в сознание, как меня била новая молния. Кажется, я рухнул на колени. Через некоторое время рядом со мной возник хищник. Ах да клыки, вот сейчас я узнал их. Его скрестили с гором, призывной монструозной гориллой. А они больше всего любят свежатинку и пытать, пока она не сдохнет. Свезло. Дальнейшее было агонией. Меня натурально смаковали, отрывая кусок за куском. Молнии же били исключительно по мне. Да какого хрена? Он выше и крупнее, шерстяной к тому же. Почему я? В очередной раз, когда к моей груди потянулась рука этой твари, я схватил ее обеими руками и цапнул. Шкуру прогрызть не удалось, но в следующий раз, когда в моих глазах побелело от искры, я услышал глухое и редкое тиканье. Я осклабился, а в следующий миг хищник откусил мне ухо. От боли я сжал зубы куда сильнее, и неожиданно передо мной выскочило. Внимание! Новый ресурс допустим к встраиванию. Для обновления структуры выберите путь. Внимание! Выбор необратим. Повторное использование материала этого же вида не приведет к улучшению структуры. Доступные пути. 1. Увеличение силы. Плюс 517. 2. Увеличение тела. Плюс 16. 3. Рост ловкости. Плюс 171. 4. Рост естественной регенерации. Плюс 932%. 329. Улучшение строения тела. Неразрушимый скелет царя обезьян. Для выбора назовите номер выбранного пункта. В случае отказа от каждого, ресурс будет превращен в энергию основной способности выживания. Между тем нашу парочку из двух мясоедов снова пригрело молнией. Точнее меня, а потом уже хищника. Началось тиканье с подсветкой, которая стала нарастать. Обезьяна была увлечена ушами, которые снова и снова отрастали. Я выплюнул лапу. 329. Протараторил я и постарался вывернуться, игнорируя боль. Мне это удалось, так как эксперимент профессора не ожидал, что я рвану к его голове, а не попробую удрать. Времени изучать огромный список я попросту не видел. Наверняка там было что-то еще, что я запомнил и осознаю позднее, но сейчас моей целью было выживание. А затем мир погрузился в разноцветную вспышку. На короткий миг Мади выдала информацию, что обнаружен новый ресурс. Я об этом думал, пока летел ввысь. Моя модификация теперь причитала о нехватке ресурсов, что было ожидаемо после того, как я выбрал что-то из списка, а не энергию для выживания. Из хороших новостей, я ощущал себя живым. Из плохих, кажется, большая часть плоти со всего кроме головы, которая в момент взрыва была над башкой обезьяны, разорвала кожу и не только ее. Между тем я летел не один, а на огромном жбане хищника. Все-таки оторвало, собственно именно часть тела обезьяны дала мне почти вертикальное ускорение, а не какое-то другое. Однако откусить ухо от головы этой твари я не мог, она стремительно превращалась в пепел. Похоже, ядро монстра или нечто иное, являющееся источником его магического бессмертия, оказалось разрушено. Это было хорошо, но я сам сейчас по большому счету представлял собой скелет со шметками плоти. Мади продолжала рапортовать о недостатке ресурсов, но внезапно заявила: «Внимание! Ресурсы для таланта выживания не найдены в течение минуты при критическом состоянии организма. Вы можете мысленно выбрать одно из улучшений структуры, которое доступно для преобразования в ресурсы. Выбор необратим, заново получить улучшение из того же вида монстра останется невозможным. В случае отказа от выбора, организм не будет восстановлен до попадания в питательную среду с достаточным количеством материалов. Вы можете превратить в ресурсы. Минус 0, отказ. Минус 1, сила плюс 3. Минус 2, незримый хищник плюс линька и муги. Минус 3, неразрушимый скелет короля обезьян. 0, отказ. Вы уверены? Первой мыслью было отказаться, но будем объективными. Это глупость. Оно того не стоит. 1, сила плюс 3. Вы уверены? Да. В следующий миг нервная система окунула меня в мир боли, сигнализируя о своем возвращении в тело. Всего за несколько мгновений мои кости со шметками плоти обросли и затянулись мышцами и гладенькой кожей. В то же самое мгновение меня начало бить молниями, которые, похоже, не были ресурсом для выживания, а были каким-то иным. Через некоторое время я рухнул вниз. Буль. Я очутился в море. Все же ветер отнес или траектория была не совсем вертикальной, но, несмотря на все мои попытки, вовремя я не сумел выбраться, чтобы глотнуть воздуха. Кажется, мои кости стали еще тяжелее, чем были раньше. При этом мускулатура стала еще скромнее, а жирка, кажется, вообще нет. Очнулся я от бодрящего удара молнией. Резко сел и осмотрелся. Ну, ура отливу, что ли? Я смахнул крабов, которые посчитали несколько набухшего от воды меня за мертвечину. Потом подумал и схватил их назад. Хоть какая-то закуска и ресурсы. Я шел и жрал всю живность, которая мне попадалась под руки. По мере потребления моя одутловатость превращалась в испарину, а вот мышц не прибавлялось. Некоторые моллюски хитро закрылись в панцирях, но вокруг была куча камней. На один положить, булыжником сверху, вот и вкусняшка. Я провел рукой по голове, там волосы остались. Остров тем временем претерпел изменения. На месте скалы, что возвышалось над гейзером, возникло озеро. Часть деревьев повалило. Камней в округе стало несколько больше. От Дионитки ожидалось чего-то масштабнее, проворчал я. Я подошел к месту сражения с хищником. На берегу нового озера рос мох, а также кое-где виднелась трава. И сколько же я был утопленником, непонятно. Я оглянулся по сторонам. Появился какой-то непонятный гул. Снова было странно. Какой-то уж слишком сильный отлив. Остров словно поднимается из океана. Цунами. Да что не так с моим везением? Выдохнул я. Вдалеке били молнии. На острове я не видел птиц, но что еще подозрительнее, несколько очень крупных воронов пытались улететь с яйцами в когтях, а где-то вдали появилась волна, гребень которой возвышался подобно многоэтажке, очень широкой многоэтажке. Я рванул в сторожку. Снаружи следов Никифора не было, а вот внутри этот свинтус оставил несколько вскрытых банок тушенки и свой рюкзак. Структура бункера оказалась с несколькими трещинами, явно возникшими после взрыва дианитки. Хотя, может быть, что-то еще случилось. В любом случае это было хоть какое-то укрытие. Я осмотрелся. Вода сюда хлынет, это без вариантов. Так что я схватил дырявый резиновый плот, бросил на стол и начал быстро тратить изоленту и скотч, превращая в импровизированный купол с воздухом. Гул превратился в хруст, гром и скрежет. Спустя несколько мгновений куски отделки сторожки дали первую течь. Надо было выбирать легкие, прозрачный утопленник не отличается от видимого, проворчал я, запоминая места с расположением оставшегося провианта. В последний миг я еще схватил для своего укрытия пачку с печеньем, а на спину водрузил рюкзак Журавлева. Гул оглушал, но после дианитки это уже казалось не таким страшным, но все равно неприятно быть букашкой. Вода прибывала. Я начал сооружать из мебели баррикаду, на которой медленно поднимался выше. Мне оставалось только надеяться, чтобы потолок помог сохранить мне воздух, так что вентиляцию я решил пока перекрыть, благо для этого было достаточно повернуть один рычаг. Струи пробились на стенах с трех сторон, но на потолке брешей не было. Я плохо знаком с технологией производства клановой сторожки, но использовать подобные во время заданий приходилось. Что-то выдержать она все же должна. Надеюсь на пузырь воздуха, иначе все же могилка. Вот, я вспомнил об останках коллег. Если с хищником я хоть что-то смог сделать, сейчас уже вернуться невозможно. Даже гневаться сил нет. Да и как можно отомстить волне, стихии? К вечеру все завершилось. Вода в сторожке остановилась на уровне мне где-то по грудь, так что мои приготовления были несколько излишними. При попытке активировать вентиляцию, из нее пошла очень мутная вода с примесью песка и ила. Далее я кое-как благодаря лесенке в шахте поднялся сквозь мокрый и не до конца улегшийся песок наружу. Без рюкзака, который я укутал в дождевик, было бы проще. Но глупо бросать инструменты и некоторый провиант. Откапывать сторожку я не собирался. Птичий остров претерпел очередное изменение, утратив большую часть растительности, песка и грунта, зато принесло немало ила и даже камней. Каким-то чудом осталось с десяток пальм, правда листья им снесло, кроме того было несколько хорошо укоренившихся молодых деревьев, а вот старые, даже оставшиеся на месте, оказались переломаны. Цунами не было особо продолжительным, наверное, возникло в результате человеческих действий. Так, ладно, я оставлял Никифора Журавлева в живых, рассчитывая использовать его в качестве билета на материк, но, похоже, мне предстоит ждать кого-то другого. В данный момент есть только одна идея – охотиться на монстров. Вот только с оружием теперь так себе. Складный нож крота и швейцарский нож из рюкзака. Там же нашелся медальон, зелье, патроны к пистолету Топазова и ракетница, но без снарядов от нее. Судя по запаху, из нее стреляли не так уж давно. Я лежал в прибрежной зоне и ждал. Если с пищей проблем не было, то вот монстры на остров не совались, да и по какой-то причине особого интереса и сейчас не проявляли. Если же вспомнить, что я был утоплен здесь минимум несколько дней или даже недель, привлечь с собой их я определенно не мог, иначе бы меня попытались утащить. А вот чайки периодически ко мне подлетали. В итоге они и стали приманкой для крабов и змеей подобных недодраконов, которых Мади обозвала и Муги. Так удалось выяснить, что они для меня теперь не более чем провиант. Внимание! Данный вид не может улучшить структуру. Надо отметить, что даже сырые огромные крабы и муги стоили затраченного времени и сил на охоту, ведь были диво, как вкусны. В какой-то момент это поняла и одна из огромных птичек, что обычно не совалась сюда. Она спикировала вниз и попробовала схватить змеевидное тело, которым я лакомился. Однако мне даже ничего делать не пришлось, как молния ударила сначала в меня, к чему я уже привык, затем в пернатого вора. Не успел я порадоваться, как услышал шум моторной лодки. Быстро надрезал кусок на лапе птицы, предположительно монструозного баклана, и выдавил каплю ее крови. Внимание! Новый ресурс допустим к встраиванию. Я усмехнулся. И правда, достаточно одной капли. Я взял в ладонь немного воды и брызнул на пострадавшую особь. А ну не хулигань, к нам гости, бери тушу и отвлекай внимание. Птица притворилась, что меня не поняла, но схватила имуги и некоторое время покружила над черным катером, что приближался к нам. Я же затаил дыхание и стал ждать. Глава 8. Для себя я решил, что в первую очередь буду добывать навыки для выживания. На острове сейчас мне точно пригодилось бы что-то для плавания, но у птицы этого не оказалось. Особь, возможно, была молодой и глупой, а потому не пуганной и не самой крупной. Кроме того, раз я не пернатый, ее навыки мне, возможно, в большинстве не были доступны. Доступные пути. 1. Увеличение ловкости, плюс 1. 2. Увеличение размеров тела, плюс 5. 3. Пассивное умение. Глазомер баклана улучшает зрение, позволяет видеть сквозь самые разные стихии. 4. Пассивное умение. Аура мира не позволяет противнику пожелать носителю смерти. 5. Пассивное умение. Нырок сквозь океан позволяет сохранить импульс и скорость в течение 5 секунд после смены стихии. Для выбора назовите номер выбранного пункта. В случае отказа от каждого, ресурс будет превращен в энергию основной способности выживания. В этот раз я быстро обдумал все. Аура мира была интересной способностью, объяснившей, почему я так легко отпустил прилетевший ко мне провиант. Однако я планировал охотиться и сражаться, так что подобное меня не интересовало. Да и ментальные навыки такого рода могут привлечь чье-то внимание. По крайней мере, люди способны от такого защититься, так что вещь бесполезная. Нырок сквозь океан смущал сроком своей активности всего в 5 секунд, а вот хорошее зрение пригодится. Обновление структуры, океанический стальной ныряльщик 1 уровня, выбор. Пассивные навыки равно глазомер баклана. Обновление завершено. Впервые после обновления не было оповещения об израсходовании ресурсов, но я быстро запихал себе в рот мясо краба, пока в отдалении катер становился для меня все более отчетливым. Тем временем баклан с телом имуги пролетел над ним и, кажется, освободил место для недодракона, после чего повернул в сторону гнезда. Я усмехнулся. Этот вид точно понимает человеческую речь или настроение. Впрочем, как и очень многие монстры, если верить грачам из числа охотников, с которыми я пересекался на редких миссиях по противодействию монстрам, интеллект у чудищ зачастую далек от примитивности. Я стал невидим и собирался улучшить момент, чтобы стать безбилетником на крупном грузовом судне, но я заметил груз, который собирались выбросить. Куча монстров, почти неразделанных, со следами от изъятия ядер и каких-то отдельных алхимически важных частей. Я как-то резко передумал покидать Птичий остров. Чтобы выжить, я должен стать сильнее, а сюда, вроде бы, привозит отборный источник для этого, так что я решил остаться. По крайней мере, пока не найду способность, чтобы выжить в воде, а не превратиться в разбухший изюм. Мысленно я проиграл несколько вариантов сражений на корабле. Все же мои бывшие коллеги не были идиотами, так что невидимка, в конце концов, окажется обнаружен. Особенно, если на главном судне есть какой-то формалист, который осмотрит судно при помощи специализированной оптики для поиска лишних пассажиров. Кроме того, в этот раз я решил не рыпаться, так как узнал одного из прибывших. Леон Валерьевич Грачев, маг металла 3-го уровня. Однако явно стал куда старше, так что может оказаться и сильнее. Неприятный тип. Его способность позволяет 3 раза в сутки без затрат лишней энергии расплавить любой металл и использовать его по своему желанию. Абсолютный контроль на 30-35 секунд. Однако самое паршивое для меня – это удивительный слух этого человека. Если ранее он пригождался при сражении с противником, сейчас это могло сыграть против меня. Вряд ли его уши сравнятся с хищником, однако я плаваю не лучше топора, так что пока повременю. Интересно, почему столь сильного мага послали на остров копать ямы под захоронение? Понятное дело, что с магом земли, а металл, ее разновидность, такое сильно ускоряется, но все же Леон Валерьевич был послан сюда с какой-то доверенной миссией или слишком сложной. То есть он заменил собой строительную технику? Ну, опять сомнительно. Наверняка есть молодые маги земли, которые могли ямку выкопать. Пока я гадал, член клана Грачевых выпучил глаза и сначала уничтожил старую сторожку, затем начал пыхтеть и фактически воссоздавать остров. На его груди сиял алым какой-то медальон с крупным камнем, а на руках искры шли из пары браслетов. При этом из округи в него, а не в меня, к удивлению, били молнии. Периодически маг поглядывал на какие-то фотографии, предположительно восстанавливая ландшафт по ним. Через сутки остров стал не таким же, но очень похожим. Разница была в гейзерном озере и центральной скале. Они оказались развернуты на 180 градусов, но именно этой точкой на карте Грачев занимался дольше всего. Даже не знаю, почему он в итоге ошибся. Подслушать мне не удалось, все же я опасался выдать себя. Одно дело шугать монстров, совсем другое вот этот металлический маг. Боялся ли я его? Нет. Шанс его убить у меня был бы, будь я в своей лучшей форме и с оружием. Однако сейчас на нем точно была защита от дальнобойного оружия, а приблизиться казалось затруднительно. Пока он реконструировал остров, вокруг была взвесь пыли, в которой невидимка оказывался достаточно заметным, да еще плавно обрастающим демаскирующим слоем грязи. Так что я дождался завершения процесса. Почему-то только после этого трупы монстров с корабля были разбросаны по новым могильникам. И теперь до меня дошло. Сюда кто-то прибудет с инспекцией. Российская империя огромна даже с учетом раскола на несколько автономных территорий. Но графу Грачеву может угрожать только императорская семья. Даже различные князья зачастую могут быть просто проигнорированы, если они уже слишком далеко от текущего монарха по генеалогическому древу. Понятное дело, что настоящий император здесь не появится, а вот кто-то из многочисленных царевичей, рожденных в царском гареме, мог получить должность в приказе или министерстве, додумавшись устроить показательный разнос зазнавшемуся клану Грачевых. Впрочем, это только догадка на фоне детских воспоминаний, когда меня готовили на должность наследника буквально с пеленок. Этикет вдалбливался без каких-либо клятв, но это точно было дрессурой, а не воспитанием эх, болезненные воспоминания, ведь тогда было обидно и скучно. На четвертый день понаехавшие, то есть понаприплывавшие, свалили. Теперь я смог понять простой, но неприятный факт. Способности для улучшения структуры я могу получить только от свежатинки. Ладно, надо отвлечься. В смысле заесть чем-нибудь или кем-нибудь. И на примете у меня как раз несколько странных существ, предположительно являющихся монстрами. Новое зрение пока мной не освоено идеально, но я научился смотреть сквозь волны и толщу воды так, что отражение или волнение океана мне нисколько не мешали. Непонятный червяк, охотящийся на крабов-монстров, пока был недоступной целью, обитал на глубине около 6 метров у песчаного дна, но атаковал только в зазоре у скал. Огромная креветка показалась слишком шустрой, я едва мог уловить ее передвижение, пока она кого-то не лопала. Охотилась эта усатая тварь в основном на рыбу, но нередко я мог заметить поиск останков, смытых в океан цунами. Хм, неужели Грачевы зачистили огромной волной остров от компромата, а затем просто восстановили видимость до рамок приличия? Тогда не хватает растительности. Значит, должен прибыть маг природы. Ботаники умеют делать ловушки и призывать самую разную гадость, но зачастую в боевом плане куда менее расторопны. Про сильный слух я так вообще ни разу не слышал, так что мысленно забронировал на следующем катере себе рейс до Большой Земли. Однако крупное судно, с которого спускался прошлый катер, уплыло, а отправлять несколько посудин было бы странно. Хотя нет, Леон же относится к деревне Грачевых, откуда выходят маги Земли, значит, что он в контрах со многими побочными ветвями. Корабли соответственно имущество отдельных членов клана, значит, все логично. Я же пока занялся теми монстрами, которые мне казались доступными. Первым стал хищный моллюск в спиральной раковине. Он мог показаться медлительным, но был весьма упорным в уничтожении мидии и водорослей, полностью опустошая округу, словно пылесос. Я выждал, пока он окажется на участке из песка, после чего рванул к нему. Чудище напоминало противокорабельную мину формой с шипами и размерами, а я после потери очков силы был гораздо слабее, но кое-как сумел вытащить добычу на берег. Правда, эта тварь пробовала меня укусить или растворить, уж не знаю, как правильно это сказать, но это было ошибкой, я тоже умею кусаться. Вот только выбор оказался скудным. Плюс один к некоему восприятию, плюс 4 к скорости, плюс 3 к силе или пассивный навык на усиление плотности мышц. Я выбрал последний пункт и не заметил хоть каких-то изменений, но ресурсы для выживания оказались потрачены, а я ощущал ноющую боль по всему телу, пока доедал моллюск. Ну, он сам виноват, что вкусный и не обладает навыком, чтобы казаться милым бакланом. Хотя все же стоит признать, что местами моллюск был весьма жестким, так что пришлось ножиками поработать для его измельчения. Теперь моей целью была более шустрая добыча. Огромная рыбина, что живет на небольшой глубине. Вот против нее мне нужна была подготовка. Я видел это чудище только в момент атаки. Все остальное время это существо сидело под небольшим слоем песка. По какой-то причине эта тварь была весьма успешна в охоте, пусть и казалась медлительной. Следовательно, дело было в ментальной магии, яде или электричестве. Вряд ли пространство или время было доступно какой-то рыбине. Ментальную магию я тоже отмел. Кажется, для нее все же требуется некоторый зачаточный разум, которого у рыбы, скорее всего, не имеется на низком уровне. Яд, да он есть практически у всех монстров, но жертва на некоторое время зависает без контакта с рыбиной, после чего та ее заглатывает. Стоило засечь ночную охоту этой твари, как искра подтвердила догадку с электричеством. «Опасть-то просто огромная», – пробормотал я. «Вероятность того, что я в итоге надену ската, не нулевая, но больше монстров мне под силу просто нет». С этими мыслями я достал ножи и веревку, из последних сделав браслеты, на которые закрепил оружие. Я уже проверил, при задержке мной дыхания в воде рыбы меня определенно не совсем видит, но чувствуют мои передвижения, так что подкрасться не выйдет. Глубина в нужном месте в отлив была выше моего роста, поэтому я долго думал, как не утонуть и не отключиться. А вот очередная молния с небес мне подсказала, что у меня уже выработалось некоторое сопротивление. Я вернулся в сознание раньше, чем упал, но на всякий случай я обыскал рюкзак. Там оказались некие изделия 2, которые мы в отряде использовали для изоляции от влаги спичек или взрывчатки. Вот и Никифор Журавлев среди прочего нес с собой спички и зажигалку в подобном. Не знаю, кто придумал такую тару, но она очень удобная. Наверное, какой-то матерый выживальщик и путешественник. Я вскрыл первую штуку. В нос ударил химический запах какого-то фрукта, а на поверхности этого изделия оказались равномерные выпуклости. Что за фигня? Брак, пробормотал я и оставил эту штуку на солнце выдыхаться. Потом подумаю, куда приспособить эту штуку. Мусор же закопал туда, где Леон организовал новую свалку с подобными обертками. Я вскрыл еще несколько изделий 2. У одного был узнаваемый клубничный аромат, а вот другой оказался тем, что надо. Однако в дальнейшем после надувания и тренировки дышать второй раз этим воздухом было неприятно, так что пришлось вернуться к куда более привычному плану с куполом воздуха, вот только была немаленькая вероятность, что я отпущу такое из рук. Я порылся в рюкзаке и нашел большой пакет с ручками, на котором была надпись «Спасибо за покупку» и какой-то логотип «Азбука Севера». Плюс оказался в том, что сам пакет был плотным. При этом он не был прозрачным, но зрение, добытое мною у баклана, позволяло игнорировать до 3 тонких преград или 1 толстую. Ну, и самое главное, ручки вместе с веревкой позволили мне закрепить пакет так, чтобы он стал куполом при погружении. Даже такой поплавок не мешал мне быть тяжелее воды. Вскоре я оказался у рыбины. Меня долбануло, однако оповещение о новом ресурсе не возникло, но сознание ненадолго я потерял. Очнулся я уже в уютном месте. Пакет был сжат вокруг меня, в нем был буквально глоток воздуха, зато большой. Дыхалка у меня не была натренирована слишком хорошо, но я заранее обдумал план. Как я и думал, засадная рыба меня практически не жевала. Я шел на риск, мне повезло, он оправдался. Я разрезал рыбину изнутри, не стал искать ядро, а просто отрезал кусок, после чего стремительно выбрался на камень, которого хватило, чтобы от него отпрыгнуть и глотнуть воздуха. Немного напрыгавшись и надышавшись, я скакнул еще раз и расправил в этот раз пакет для создания нового купола. Этого хватило на перебежку до мелководья. Рискованно и глупо, проворчал я, комментируя свое приключение, построенное во многом на авось, но не на малых вероятностях, а на больших. Молнии на острове, похоже, отличались от того, чем бил скат. Я бросил в рот кусок, который добыл. Внимание! Новый ресурс допустим к встраиванию. Доступные пути. 1. Уменьшение ловкости, минус 3, плюс рост сродства со стихией воды, плюс 25. 2. Увеличение восприятия, плюс 15. 3. Пассивное умение. Засадная пустота морского дьявола позволяет скрыть свое присутствие при неподвижности, плюс активное умение. Всасывающий глоток позволяет поглотить в один миг любую цель размером с максимальный объем желудка. 4. Пассивное умение. Желудок жернова позволяет переварить и усвоить любую пищу. 5. Пассивное умение. Малый бог молний. Позволяет высвобождать и накапливать энергию. 6. Активное умение. Подводная буря. Порождает стремительное течение, выбрасывающее в воду взвесь со дна и образующее искры энергии. 7. Улучшение строения тела. Упругость плоти громового дьявола. Перед тем, как сделать выбор и принять его, я подготовил провиант. Выбор же я сделал практически сразу. Пусть желудок жернова казался достаточно интересным, да и засадная пустота потенциально имела свои плюсы. Обновление структуры, морской громовой дьявол 13 уровня, выбор. Пассивные навыки равно малый бог молний. Малый бог молний казался мне по описанию идеальным вариантом. Пока непонятно, как его использовать, но запасать молнии и атаковать ими было бы неплохо. Хотя будь какой-то вариант дыхания под водой, я мог выбрать его. Если ранее я кое-как, но выяснил те или иные способы активации, то с новинкой все оказалось поначалу достаточно сложно. Я просто не представлял, что делать, а описание было весьма куцым. Между тем тушу ската заприметила огромная креветка. Она не пробовала ее куда-то перетащить, а кушала на месте. И вот я хотел бы именно на ней опробовать удар током, но не получилось. К тому моменту, когда я достаточно вжился в образ донной рыбы в засаде, а небо меня подзарядило, креветка уже завершила трапезу и свалила, оставив от огромного монстра только скелет. Учился пускать молнию я в воде. Для активации требовалось напрячь все тело, а затем совершить рывок и одновременное расслабление. Таким образом мой нос стрелял зарядом. Это меня не устраивало, я продолжил экспериментировать, в итоге научился пускать молнию от своей руки, но для этого требовалось напрячь нос и лицо в какую-то гримасу, словно я оказался на конюшне, где за конями принципиально не убирали. А вот на суше я обучался ночью, чтобы видеть, получилось или нет. Вскоре я понял, что убойность нового приема мизерная. Ей даже чайку вырубить не удалось при касании. Однако после молнии с неба я сумел испустить куда более мощный заряд, после которого цель, прилетевшая отнимать мою добычу, даже немного обуглилась. Вывод был прост. Перед охотой нужно подставиться. Так что я собрал металлический мусор и стал живым громоотводом. Между тем на остров так никто пока не прибывал, даже кораблей в отдалении не было видно. Поэтому я с чистой совестью стал выжидать креветку, чтобы огреть ее электричеством. Но требовалась какая-нибудь мертвечина на роль приманки. На острове ничего не осталось. И муги я съел, мертвых крабов усатая тварь игнорировала, а резать себя на наживку я не планировал. Так что пришлось некоторое время потренироваться на различных рыбах, спустив на них заряд. Если такая рыбалка против медлительных донных рыб была эффективной, то реагировать на существ из толщи было куда сложнее. Я не ожидал, что случайно во время тренировки мне удастся поймать настоящую золотую рыбку. Вот только она явно планировала, что есть будет она. Но треугольный плавник я заметил издали, пусть приближалась ко мне зубастая тварь весьма и весьма стремительно. Глава 9. Среди морских монстров акулы считаются одними из самых опасных для людей. Именно они чаще всего насыщаются достаточным волшебством для эволюции в чудовище и при этом являются таковым без этого. Их распространение сделало их настолько известными, что даже я, не являющийся охотником, был в курсе их сильных и слабых сторон. Их пасть была настоящей мясорубкой, однако при этом в носу у них располагалось магическое ядро, разрушение которого мгновенно уничтожало эти машины смерти. Однако минус текущей ситуации для меня был в том, что акула плыла параллельно береговой линии острова, а я сейчас располагался на подводном выступе, этакой гряде, выдающейся в море. Здесь было проще всего тренировать уничтожение рыб электрическим зарядом. Акула казалась не самой крупной, но набрала приличную скорость, так что я мог успеть ее убить, но меня снесло бы на глубину. Поэтому я решил уворачиваться, но пробовать ударить током по цели. Пока у меня под ногами был твердый камень, я реагировал достаточно легко. Все же цель атаковала прямолинейно. Вот только мои заряды тока ей были безразличны, равно как и царапины от ножей. На моих руках до сих пор были веревки со шнурами. Впрочем, они представляли собой петлю, которую я мог отпустить, если мне это было нужно. Ножами я орудовал, чтобы кушать свежую рыбу, разделывая ее сразу после оглушения током. Ну и отбиваться, убивать крабов, когда те лезут ко мне. Хотя лезвие уже точилось мной о камни много раз. Но меня несколько удивило, что после очередного соприкосновения с акулой, малый нож жалобно звякнул и сломался, а моя рука оказалась сломана. Рыбина применила какой-то навык, ведь раньше ее шкура все же пробивалась. Да и, кажется, она в этот раз была несколько быстрее. ХМ акулу могла привлечь моя рыбная трапеза, но, насколько я помню, кровь их должна делать еще агрессивнее. Я пустил себе кровь, а сам отошел ближе к берегу. Потом еще и еще. Хе, а рыбка-то не понимает, что теперь охотится не она. Как только курс акулы показался мне достаточно удобным, я не стал уворачиваться, а вытянул вперед левую руку. Меня словно сбила машина, которая закусила выставленную вперед конечность. Правой рукой я начал кромсать нос рыбины. В какой-то момент она взбрыкнула и попробовала утянуть меня на дно, но это же было мелководье, так что она скорее вбила меня в подводную скалу, попутно насадившись на мою руку с ножом так, что ядро, которое я никак не мог разрушить, оказалось уничтожено. Акула, можно сказать, убила себя сама, а заодно подвезла меня к острову. По меркам монстров она была не такой уж крупной, всего 1.4 метра в длину. Обтекаемое тело, несколько плоское. Скорее всего, монстром рыбка стала из какого-то мелкого подвида. Стоило ей помереть, как она плюхнулась на дно, но до берега тащить ее было все же относительно легко, а вот на сушу вытащить я не смог. Вес слишком уж большой, я вырезал осколки ядра. После разрушения ресурсов оно не давало, энергии не содержало, так что было практически бесполезным камнем, вернее, его осколками. Далее я с некоторым удивлением изучил свою память. Акула, если быть честным, должна была успешно откусить мою левую руку, но не просто не смогла, а обломала зубы о мои кости, а вот сустав сумела повредить. Мышцы же оказались разодраны, но рана была куда меньше, чем я ожидал. Похоже, навыки на улучшение мышц и костей все же оказали свой эффект. Я отрезал кусочек и бросил в рот. Многие пункты оказались совсем уж мелкими, но выбор снова оказался достаточно сложным. Доступные пути. 1. Увеличение силы, плюс 17. 2. Увеличение тела, плюс 1. Плюс увеличение силы, плюс 1. 3. Рост сродства со стихией воды, плюс 1. 4. Пассивное умение. Кровь мегалодона позволяет частичную трансформацию в мифическую акулу. По желанию происходит появление жабры и возникновение плавников. На постоянной основе увеличивает регенерацию и скорость передвижения в воде, плюс обоняние короля моря, улучшает нюх в воде до предела и расширяет радиус обнаружения. 5. Пассивное умение. Увеличение тела по мере роста силы плюс пасть бездны, 100% поглощения плоти жертвы плюс сила укуса 10. 6. Пассивное умение. Жизнь в движении, позволяет плыть вне зависимости от плотности тела, но при неподвижности перестает влиять, плюс малое дыхание шкурой, позволяет делать вдох в воздушной среде через кожу раз в 1 минуту. 7. Активное умение. Каменная шкура, увеличивает прочность кожи. 8. Улучшение строения тела. Создание магического ядра. Выбирал я из пассивных умений, хотя и рост силы в плюс 17 казался неплохим вариантом. Сила укуса могла пригодиться, но смущал рост тела от силы, так можно и в какого-то великана превратиться, что будет слишком сильно бросаться в глаза. Никакой скрытности, пусть смогу кусаться лучше всех. 4-й номер для выбора прельщал. Он явно сделал бы из меня идеальную машину для убийства в море. Вот только мне не нравилось, что это давала трансформация. Такое состояние может повлиять на разум самым непредсказуемым образом. Хотя в данном случае можно предположить, что от крови или ее аромата мне просто снесет башню. А вот номер 6 давал мне возможность плавать, а не бегать в воде. При этом и дыхание шкурой могло пригодиться, но оно было лишь бонусом. 6. Принять, произнес я, сразу же начал резать акулу и есть ее, пока Мади требовала ресурсы. Однако все же надо признать, что удары электричеством в моем исполнении пока не страшны, если я не поработаю громоотводом заранее. Да, рыбешку или чайку я еще могу замочить, но весьма мелких. Единственный путь – подзарядка перед охотой и единственный выстрел максимальной мощности. Причем явно носом заряд выходил сильнее. Акулу ранее я не заметил при поиске монстров. Похоже, что после цунами часть тварей погибла или их снесло. То есть фауна склонна к изменениям. Так что креветку хотелось бы все же поймать. У нее точно должно быть что-то стоящее, раз она настолько резвая. Но как назло буря улеглась, и меня пару суток не било молниями. Так что я сначала доел все вкусное из акулы и начал следить за поведением креветки. Об этих созданиях мне было мало что известно, но, Похоже, это падальщик или хищник. Непонятно, только почему эта тварь меня не обглодала, пока я был утопленником. Ладно, это потом как-нибудь пойму. Останки акулы я планировал использовать в качестве наживки. Корабля на горизонте все еще не было видно, но в мои планы вмешался сначала прилив, а затем поднявшийся шторм такой силы, что мне пришлось скрываться в глубине острова. Тем временем останки акулы уплыли в море. Все же я предпочел сохранить в заначке рюкзак с запасом ядер, которые я добыл из крабов и муги, а не наживку. Только через 6 дней волнение достаточно улеглось, чтобы я смог начать тренировки по плаванию. Ожидал я, конечно, куда большего. Да, я перестал тонуть, пока шевелил ногами и руками, но скорость при этом была так себе. Как грача меня не готовили к морским операциям, а плавать я умел только по собачьи. Охотиться так было бы проблематично. Впрочем, если течение океана меня не подхватит, это должно мне позволить всплывать и дышать воздухом. Это уже неплохо. Что было неожиданным, дыхание кожей помогло мне с продлением невидимости. Вдох кожей явно был магическим навыком, который не проявлял меня и не засчитывался обычным дыханием. Однако не тянуть в себя воздух целую минуту пока было на пределе моих сил, так что пока куда более удобным был найденный ранее ритм редкого дыхания с редким проявлением. Тем временем я уже начал переживать. Неужели мой логический вывод об инспекции был ложным? Вдруг этот штат затирал следы перед руководством? Это угрожало тому, чтобы я выбрался на волю. Креветка за эти дни стала крупнее и изменила цвет с зеленисто-серого на светло-синий, а ее усы достигли длины в 5-6 метров, а ранее были около 2. То ли особь другая, то ли произошла сильная эволюция. Оба пункта были проблемой. Впрочем, во время шторма я собрал в себя немало энергии и теперь собирался приманить падалью это усатое чудовище. Однако этому оказалось не суждено сбыться. В момент, когда я замышлял погрузиться и начать охоту, в отдалении заметил посудину. Это было черное судно на воздушной подушке, над которым реял небольшой флаг. Благодаря зрению баклана и боковому ветру для этого катера я сумел даже рассмотреть грача на полотнище. Я быстро сожрал все ядра из запасов, спрятал рюкзак и стал невидим. Маги природы считались среди грачевых самыми безалаберными и с боевой точки зрения бесполезными. Для активации тех или иных умений им требовалось время и зачастую семена. Катер был серьезно крупнее судна Журавлевых. Насколько я помню, такой транспорт должен быть способен перевести 3 вездехода или 1 грузовик. Почему-то эта махина осталась на мелководье, а не заехала на пляж. Через некоторое время открылся носовой отсек. Плюхнув выдвинувшийся трап на пляж, по нему выехала дюжина небольших квадроциклов, после чего проем закрылся назад. Мага на них я не заметил, да и кого-то в униформе грач ей тоже. Просто люди. В следующий миг я заметил у них в руках какие-то шланги. Эти люди что-то разбрасывали по острову. Похоже, семена. Я выбрал укромное место в камнях, чтобы следить за ситуацией. Пока попасть на судно казалось сложно. Только один вариант. Поймать одного из сеятелей и забрать его одежду и квадроцикл. Вот только меня быстро опознают и обнаружат. Я почесал бороду. Рано. Надо ждать. Маг точно появится. Так и произошло к полудню следующего дня. С огромного катера снова спустился трап. По нему медленно выехал очередной квадроцикл, но куда более крупный. На нем восседали двое. Грач по имени Тёма и маг Тимофей Шарпий Грачев. Я усмехнулся. Они оба постарели, но, насколько я помню, не сильно отличалась от своего 20-летнего возраста по стилю одежды и украшений. Их судьба была несколько схожа с моей. Они были близнецами, один из которых стал главой побочной ветви, а второй прошел путь становления воином клана. Вот только отличие было в том, что я стал пушечным мясом из отряда бессмертных, а Артема забрали на роль телохранителя его брата. Эта парочка, неприятные разгильдяи, алкаши и тунеядцы по мнению остального клана, но толстяк по имени Тимофей, самый талантливый маг природы среди грачевых, достигший пика для магов, 5 уровня, и всего к 40 годам, сейчас ему около 60. Артем, грач, а поэтому выглядел моложе, да и внешность у них серьезно различалась. Один пусть и алкаш, но мускулатура близка к идеалу, а вот второй напоминал осеннего медведя, отъевшегося перед спячкой. Трап поднимать при высаженном члене клана никто не стал, а дело затянулось до темна, так что мое попадание на корабль осталось вообще незамеченным. Обидно, что креветку и червя я так и не отведал, но остров мне осточертел. Не скрою, у меня мелькнули мысли о том, как зачистить катер от населения, но я предпочел без лишнего повода сидеть тихо, ведь управлять посудиной я не умел. Впрочем, вскоре разыгрался шторм, так что катер загнали на остров, а вся команда этого корабля покинула судно и разместилась на суше. Я же прошелся и изучил очень многое, в том числе нашел инструкцию по управлению. Стоило ветру стихнуть, а морю успокоиться, как я начал подумывать умыкнуть катер, но все же доверил управление профессионалам. Правда, у штурвала встал маг по прозвищу Шарпи, который был сейчас очень красным, а от него разило перегаром так, словно у него вместо крови водка. Нарушение всех правил безопасности на море. Ну, в итоге кончилось топливо, начался очередной шторм, а я, увидев берег, решил попрощаться с бывшими соклановцами и плюхнулся в воду. Не хотелось мне затонуть вместе с этим алконосцем, двигающимся в непонятном для меня направлении во время волн, куда более крупных, чем судно должно выдерживать. Топлива при этом им хватить должно было ненадолго, а эти гении отвернули от берега. Позор клана, интерлюдия, на корабле. «Брат, все, я броиксаю», еле шевеля языком, заявил вернувшийся на мостик маг Тимофей Грачев. «С хрена, коньяк кончился», не понял Артем, которому из-за принадлежности к грачам требовалось куда больше топлива, чтобы опьянеть. Около меня возник шейх и спросил, куда мы плывем. «Братан, это белка». «Нет, это призрак», отвечаю. «Я помню главу клана, у него борода была белая, да морщин не было, но это точно он. Помер и помолодел. Ну, за упокой тогда. Ух, за такой тост надо пить». Спустя неделю команду малого десантного корабля «Черный летящий дуб» обнаружили у побережья Африки и спасли, но они этого даже не заметили, находясь в пьяном угаре. Выкуп сомалийским пиратам был выплачен в полном размере, а клану Грачевых эту ситуацию припомнила на всех аристократических вечерах еще несколько месяцев. Ден Грач. С одной стороны я выбрался на берег, с другой из-за течения это произошло далеко не в том месте, где я планировал ступить на африканскую территорию Российской империи, а три. Ну, главное не попал на Мадагаскар, меня слишком задолбали острова, чтобы с одного переплывать на другой. А вот из Африки как-нибудь окажусь на основной территории клана Грачевых и дотянусь до Штаца, брата и, возможно, императора, который мог повлиять на решение по забою и захоронению бессмертных Грачей. Среди заданий нашего отряда было немало того, что выполнялось по распоряжению царской семьи или какой-то из ее фракций. Так что наша память – лишние следы. Однако далеко не факт, ведь из-за клятв верности мы ничего не выдадим никому, кроме императора. КХМ, не выдали бы. Но как раз в этом и загвоздка, если что-то из заданий семьи шло вразрез с ведением его величества, мы становились помехой. Такое дело могло даже стать компроматом для полного истребления клана. Ну, почти полного, верхушку заменили бы новым поколением раньше срока, а остальных сослали бы зачищать какое-то логово монстров до самой смерти. Я спокойно себе плыл, людей не встречал, чудовищ тоже, но на будущее надо научиться плавать быстрее. Наверняка же есть какой-то иной стиль. Для заданий было достаточно держаться на плаву и ухватиться за подводный двигатель, в последних моделях совмещенный с аквалангом. Все-таки как же непривычно без инструментов. Плыл я, будучи видимым и вооруженным. Я пронес рюкзак Никифора Журавлева на катер, а там тоже позаимствовал немало добра. Вряд ли такое можно назвать воровством, это начало сбора компенсации за невыплаченный пенсионный счет. Впрочем, еды я не взял, только пару пистолетов Грачева и патроны к ним, а заодно обычный меч без функции исцеления. Ну, еще пару ножей, но для боя они явно не подойдут, так как позаимствован из камбуза. Это оружие казалось весьма тонким и хрупким. Тяжелый пистолет Грачева – это скорострельное оружие для трехлинейного удлиненного патрона, пули которого летят со скоростью в 11 махов, скоростей звука. При достижении цели они взрываются или отравляют цель паралитическим ядом. Вот только в магазине отсек всего для 8 штук. Ну, а в коробках патроны зато сразу в линейках, которые можно засунуть одним движением. Впрочем, главный плюс все же во всепогодности. Пусть конструкция этого полумагического оружия разработана почти, или уже, полтора века назад, но раздобыть его можно только у Грачевых. Да и кому еще нужна пукалка, отдача которой может выбить плечо или сломать руку? Правда, я не так уж хорошо знаком с этим оружием. Все же его обычно использовали охотники или грачи пути силы. Против магов с защитными амулетами даже такое мощное оружие или гранатомет бесполезны. Волшебный артефакт хорошо пробивает только магия, другие магические предметы или монстры. Я выбрался на берег, стряхнул влагу с непромокаемого рюкзака и собрался нацепить изъятый набор одежды, как услышал. И краткое, извращенец, деда. Я оглянулся на источник звука. Девушка-блондинка сидела на песке, держала на груди полотенце и кричала какое-то непонятное слово. Извращенец, может, она с Балкан, ну, ей ничего не угрожает, на помощь не пойду. Я двинулся дальше, как вдруг я заметил в зарослях темнокожего в зеленом камуфляже. Ну, логично, что охрана из местных. Похоже, я попал на частную или даже клановую территорию. Надо валить. Чух, мою свежую и похищенную форму пробила пуля. Она ж новая, пробормотал я с некоторым возмущением. Чух, вторая пуля попала бы в голову, оставайся я неподвижным идиотом, но я уже бежал по зигзагам в сторону пальм. Все же это не монстры и не Леон Грачев, а у меня есть оружие. Глава 10. На суше рюкзак перестал казаться невесомым и серьезно сковывал мне скорость перемещения по песку. С учетом того, что я пусть и откормился, но был далек от своей лучшей формы, мне требовалось сбросить поклажу, достать оружие и только после этого я мог начать веселиться. Так что главным было не дать попасть в голову. В меня попали 6 или 7 раз, но голову и шею я отвел. У противника были винтовки, но не автоматические. Стреляли они не особо-то и метко, значит, тренировали их плохо, жалея патроны. Это странно, раз есть целый танзанийский пляж. Может, та блондинка арендовала его у российских аристократов местного происхождения? Ладно, размышлять буду потом. Вот только патроны от ТПГ, тяжелого пистолета Грачева, слишком приметны и мощны против простых людей. Превращать людей в ошметки, если это не штатс, я не хотел бы. Хотя ведь вру, мне просто хочется сэкономить оружие, чтобы стать сильнее. Убивать чудищ куда выгоднее, ведь они дадут мне свои навыки вместе с кровью или мясом. Я положил рюкзак, выхватил меч, поднял булыжник и затих. Чух, выстрел метра два надо мной, пытаются выкурить или проверить, не сдох ли я от ранений. Я выбежал и рванул сначала наутек, затем резко в сторону. Два выстрела попали не в меня, а в деревья. При этом противники оставались на прежних местах. Они вообще не обученные, что ли? Будь у меня хорошая винтовка или гранаты, они все уже подохли б. Но расслабляться я не намеревался. Между мной и самым ближним из замеченных было около 20 метров, остальные чуть дальше. Будь у них автоматы или пулемет, я бы уже оказался нафарширован пулями. Но все же их поведение казалось странным. Если бы они были охраной аристократки или даже из числа местных, они должны были бы начать стрелять куда активнее. Девица-то точно маг, пусть из одежды у нее было только полотенце, но на шее висел артефакт с рубинами, самый крупный из которых размером с мелкое куриное яйцо. Так что убить ее или угрожать ей при помощи пуль было, как минимум, наивно. Да и выстрела в воздух не было, а по закону он должен производиться первым вместе с окриком, если я не в критически важной дистанции приближаюсь к объекту охраны. А я этого не делал. Этим стражникам вообще ничего не объяснили правила и обязанности в их работе. В любом случае, я бежал и следил за направлением винтовок, убирая голову за дерево в момент их движения, и вообще старался менять направление, иногда делая рывки в сторону или даже резко останавливаясь. Старые винтовки не были плохим оружием при охоте, но против грача с бессмертием или высокой ловкостью плюсы в точности перекрывались потребностью в прицеливании и так далее. Всего через несколько секунд я оказался около ближайшего противника, закрыл им себя от остальных. Выстрелы сразу же прекратились. Лопухи, усмехнулся я. Далее я толкнул первого к остальным, одновременно выдав ему удар кулаком в подбородок. Только сейчас у меня мелькнула мысль. Какие-то ребята уж больно высокие для танзанийцев, мордатые еще. Да и кожа темнее, почти черная. Я не там высадился, ну, да плевать. Я ушел с линии огня крайнего справа, рванул к пальме, облокотился на ее ствол и прыгнул, резко ударив следующего оппонента двумя ногами в живот. Осталось трое, двое успели выстрелить, но целили в грудь. Мне это не было опасным, я же был откормлен ядрами монстров. У еще одного винтовка дала осечку или у него не оказалось патронов. Я выхватил у него оружие. Ударил прикладом в нос, затем добавил по лбу. Двое оставшихся догадались достать ножи, но ко мне не спешили. Они бросили друг другу по паре фраз, после чего дали дёру. Не стражники, я присмотрелся, зеленая униформа не была камуфляжем, а скорее напоминала обслугу типа садовников. Возраст при этом у них 16-20 лет, мускулатура не такая уж развитая. Я бы даже сказал, что это бедняки, уж больно худые. Я вернулся к рюкзаку и собирался покинуть ферму, подумывая о том, обыскивать ли на наличие патронов побежденных врагов или нет. «Убери от меня свои руки», — раздался голос откуда-то с пляжа. «Все же не сербка, охрана ты бы не помощь». «Молчать», — ответил грубый голос. «То есть этот цирк был нападением, чтобы отвлечь настоящих защитников той блондинки?» «Так, ладно», — как оказалось после воскрешения и пробуждения эмоций. «Я импульсивный идиот, и к этому пора привыкнуть». Я вернулся на пляж. Здесь оказалось куда больше народу, чем я ожидал увидеть. Со стороны океана появилось три лодки, из них высадилось по три человека. В отдалении видна еще одна группа темнокожих в зеленой униформе. Еще пятеро. «Отпусти меня, грязное отребье», — продолжала засорять тишину блондинка. «Что-то там про корову по-английски», — пошутил человек, что схватил ее, затем резко дернул полотенце. Девушка этому успешно сопротивлялась, хотя темнокожий возвышался над ней минимум на две головы. А ведь блондинка была выше меня, другие не были столь здоровыми. Сейчас они ржали. Хм, похоже, около блондинки стоял их лидер. Судя по тому, что рубин хватать не стали, в курсе, что прикосновение к такому украшению может отнять жизнь, а нет, вон там среди песков метрах в 10 лежит тело с вытянутой рукой и дымящимися волосами. Похоже, пришли к верному выводу не сразу. На меня от чего-то вообще не обратили внимания. Даже не смотрели, а глазели только на блондинку. ТЦ, любители. Я быстро вернулся к телам, которые, скорее всего, выживут. Взял винтовку, быстро нашел два подсумка с патронами. Мало, но сойдет. На всякий случай захватил еще одну винтовку и забрал магазины от остальных. Тем временем кучка с лодок еще даже не отняла у девушки полотенце. Та успешно сопротивлялась. Убивать ее они точно не планировали, но и убежать дать не собирались. Я прицелился в лидера. Ух ты, а как с глазомером баклана удобно, оптики даже не надо. Чух, выстрел пролетел в сторону, попал в защитное поле от артефакта блондинки, хотя шел мимо нее, после чего отрикошетил в сторону. Я поправил простенький прицел, после чего произвел повторно 4 выстрела, словно на тренировке по дисциплине биатлон. Затем перезарядка. В сумме 5 выстрелов уложилось в 3 секунды. Не вноси я поправку, а стреляя с таковой воображаемой, было бы еще быстрее, но я слишком стар для того, чтобы менять привычки. Лидеры еще 4 упали с пробитыми коленями. К моменту, когда я начал снова менять магазин, люди с лодок начали пригибаться и вертеть головами.